Чиклик и Казбек. Во время войны Верико с гастролей привозила продукты – кукурузную муку, масло, сыр, а из Зугдиди привезла живого козленка. С козленком я подружился. Он был общительный, озорной и ласковый. Ходил за мной по всему дому, смешно цокая копытцами, а когда я во дворе играл в футбол, он тоже пытался боднуть мяч. И спать козленок ложился вместе со мной. Я назвал его Чиклик, как моего любимого игрушечного тигренка, который остался в Москве. А еще мы вместе с Чикликом читали. У Верико была хорошая театральная библиотека, и в 11 лет я уже начал читать Мольера и Шекспира. Особенно мне нравилась «Двенадцатая ночь». Читал я на тахте в зале. Лежал на животе, облокотившись на локти, а тяжелый том Шекспира лежал передо мной. Чиклик устраивался на тахте рядом. А к празднику трудящихся, 1 мая, страстный поклонник Верико, милиционер Гамлет Мамия, привел во двор барана и сказал Нюре: «Это для Верико, пусть кушает на здоровье». Баран был крупный, с мощными рогами, и мы назвали его Казбек. Казбека загнали в подвал, а дверь запереть забыли. Баран вышел, а мы с Чикликом в это время во дворе играли в мяч. Казбек увидел Чиклика и влюбился в него. Когда мы пошли в дом, Казбек последовал за нами. Козленка в доме еще терпели, а барана Верико велела загнать в подвал и запереть. Заперли. Мы с Чикликом пошли читать. Расположились на тахте, лежим, читаем. Слышу удар где-то внизу, цокот, и на нас сверху наваливается что-то очень тяжелое и горячее. Это Казбек выбил дверь в подвале и прибежал к своему приятелю Чиклику. Чаурели был депутат, и у него был депутатский паек, но народу в доме было столько, что продуктов все равно не хватало. Но всем было ясно, что ни Казбека, ни Чиклика никто резать и есть не будет. Их отвезли в Дигоми, деревню недалеко от Тбилиси, откуда родом Михаил Чаурели, и отдали в стадо. Когда мы с мамой приехали в Дигоми менять вещи на продукты, я пошел навестить Чиклика и увидел такую сцену. Пасутся на травке бараны. Чиклик подходит к одному из них и начинает задираться, бодает его своими рожками. Баран терпит, а потом решает наказать нахала, занимает боевую позицию. И тут из-за валуна выскакивает Казбек, мчится стрелой к обидчику и с разбега долбает рогами ему в бок. Баран катится по траве, а после Казбек возвращается за валун, а Чиклик идет задираться к следующему барану. «Так весь день развлекаются мерзавцы», — сообщил пастух. А я подумал, что рановато я моему приятелю Чиклику Шекспира давал. В его возрасте нужно читать «Муху-цокотуху».